Абуладзе нахмурился. О чем-то подумал и поднял трубку, набирая номер телефона Ладынина. — Куда вы звоните? — спросил Дмитриев. — В Министерство обороны. — Но есть же рация, — удивился генерал. — Ничего, я люблю говорить по обычному телефону. Когда трубку поднял дежурный офицер, Абуладзе попросил генерала Ладынина. Через минуту трубку взял встревоженный генерал Ладынин. Что случилось? — Ничего. Просто я не хотел говорить по рации, чтобы все слышали. — Кто к нам поехал? — Несколько человек из нашего штаба, чтобы определиться на месте с этими капсулами. Из хранилища вызвана специальная команда для транспортировки капсул на место. — Они сами захотели ехать в аэропорт? — Кто? — Генералы. — Нет, кажется. Премьером поручил. — Хотя нет. Кто-то из них внес это предложение, и премьер сказал, что так будет лучше. — Кто именно? — В чем дело? Что там у вас происходит? — Террористы не торопятся. Они явно кого-то ждут или чего-то ждут. Их пока слишком мало для такого самолета, как Ил-62. Майский предложил мне вызвать людей для определения подлинности капсулы. А генералы уже выехали из здания министерства. Ты меня понимаешь, генерал, что происходит? Один из них захочет улететь с этим самолетом. Один из них и есть тот самый Иуда. Ладынин молчал. «Я понял тебя», — сказал он наконец. «Кажется, Солнцев предложил выехать в аэропорт. Но это я еще узнаю. Фамилии этих троих. Кто едет в аэропорт? Зароков, Лебедев, Солнцев. Все имеющие отношение к этим капсулам. А где Масликов? Он остался здесь». «Все правильно, генерал. Слушай меня внимательно. Спланировать и организовать такую операцию мог только человек, знающий все об этом оружии. Я думал, что это мог бы быть и ты, когда погиб вертолет со спецназом. Но увидев Седой, знать о работе спецназа. Однако Седой ничего не понимает в этом ЗНХ. И никто из присутствующих там тоже не понимает. Один из этих генералов и есть тот самый человек, которого мы ищем». «Ясно». Ладынин был явно расстроен. «А Зарокову другую форму привезли?» «Еще нет. Вот видишь, может, он и не звонил домой, а звонил совсем в другое место?» «У меня к тебе просьба. Проверь всех генералов, кто и когда выезжал за границу, в какое время, с кем. Мне это нужно будет срочно». «Хорошо. Что думаешь делать?» «Смотря по обстановке. Но если это сделал кто-то из этих троих, то он страшный человек. Такого нельзя выпускать из страны. Он настоящее чудовище». «Я сам выезжаю в аэропорт», — решил Ладынин. «Как хочешь. Я буду тебя ждать». Полковник положил трубку. Посмотрел на ошеломленные лица командующего пограничными войсками и генерала Дмитриева. «Вы это серьезно говорили?» — спросил пограничник. «Поэтому я и просил всех отсюда выйти, чтобы не нервировать никого», — заметил Абуладзе. «Который час? Уже почти 6. Я вернусь туда, а вы ничего пока не предпринимайте. Учтите, что у них наверняка есть какой-то страховочный вариант. Не нужно торопиться». «И вот еще что», — внезапно сказал он. «Подготовьте экипаж из 3 человек, но чтобы это были желательно не просто летчики, а очень подготовленные люди. Вы меня понимаете? Террористы могут в последний момент попросить экипаж, чтобы мы не успели подготовиться. а вы сделаете все заранее.